Глава 3. Не теряя времени попусту, Дерриор начал раздавать приказы. «Вельхарк, возьмешь под свое начало Легранда Аблагарда и возглавишь всеобщее командование. Кривглазиан, Демибор, распределите по отрядам магов поддержки и выдайте все необходимые расходники. Сириус, я надеюсь на тебя и на твоих старых друзей. Водлар, вся эта шайка?» Он обвел взглядом нашу команду, ненадолго задержав его на ковыряющемся в ухе гоблине. «Отныне в твоем подчинении. Навести с ними племянника Мефана, а затем присоединяйся к Вельху. Мефан, ты с ними. И чтоб вытряс из своего паршивого родственничка все мельчайшие подробности, иначе сгною обоих. Все, свободно». К нашей группе тут же подошел капитан Водлар. «Все за мной». Он уже направился было к выходу, но его окликнул мастер Сидиус. «Водлар, подожди!» Он практически вплотную приблизился к главе канцелярии и, кивнув в мою сторону, попросил. «Дай минутку перекинуться с учеником парой слов». Капитан хмуро покосился на меня. «Только минуту. Саргон, ждем тебя в коридоре». Они вышли за дверь, а Сидиус крепко схватил меня за локоть и потащил в ближайший темный угол. Бросив мрачный взгляд на покидающих кабинет людей, он тихо зарычал мне в лицо. «Откуда он у тебя?» Я непонимающе сдвинул брови. «Вы о чем?» «О нем!» Глаза мастера метнулись к моему левому плечу. «Где ты взял его?» Взглянув на щиток, до меня наконец дошло. «Щит светочи», — проговорил я, внимательно наблюдая за реакцией Сидиуса. И она не заставила себя ждать. Он дернулся, словно от удара, сжал кулаки и стиснул зубы. «Он самый, так что рассказывай!» «Да тут и рассказывать нечего». Я невольно огляделся по сторонам. «Я долгое время плечом к плечу сражался с владельцем этого щита, а когда он погиб, то передал его мне». «Просто так передал?» Тут же цепко спросил Сидиус. «Ничего не потребовал взамен?» «Нет, не потребовал», — медленно ответил я, и мастер облегченно выдохнул. «Он попросил». Старый мечник напрягся. «Что попросил?» «Принести клятву служения Ордену Хранителей Светочи». Секундная пауза, и я принял ее. Плечи мастера поникли, и он прикрыл глаза. Я же поспешно добавил, но он не пояснил, что это за орден. Лишь сказал, что вы, мастер Сидиус, мне все объясните. Его губы сжались в тонкую линию. Он не говорил, откуда знает обо мне? От меня? Лгать не имело смысла. Увидев изображение башни на его щите, я отметил ее схожесть с вашей татуировкой. Сидиус невольно сжал левое предплечье. «Ясно. Ладно, поговорим обо всем этом в более подходящее время. А сейчас вали с глаз моих, мне надо подумать». Почтительно склонив голову, я спешно покинул кабинет и подошел к стоящему у большого окна капитану, Вильяру и Мефану. «А где остальные?» «Ждут снаружи», — ответил Водлар. «Для визита к Фергиусу нас четверых будет вполне достаточно. Пошли». Он развернулся и быстрым шагом направился по коридору, так что его пришлось нагонять. «Капитан, разрешите вопрос?» Приноровившись к его темпу, я не преминул прояснить для себя одну интересную деталь. «Задавай». «Каких старых друзей мастера Сидиуса имел в виду барон?» «Сидиус — ветеран. У него обширные связи как с наемнической братьей, так и со старыми вояками, ушедшими на покой. И многие из них живут здесь, в городе». «Вон оно как. Интересно, а у этих ребят тоже есть татуировка башни на предплечье?» «Все любопытней и любопытней». «А этот Вельхарк, он тоже родственник барона?» — внезапно спросил Вильяр. Водлар даже обернулся и окинул его задумчивым взглядом. «С чего ты взял?» Так пожал плечами. «Глаза у них одинаковые, да и типаж лица похож». «Ишь, глазастый какой, а?» — капитан хмыкнул. «Все верно, он единственный сын барона, а также главнокомандующий армией Рейтерфола. А теперь замолкните, мы почти на месте». Я удивленно покачал головой. «Да уж, в очередной раз убеждаюсь, что навык внимания определенно требует обязательной прокачки. А ведь тоже в упор смотрел на этого Вельхарка, а деталей внешности, указывающих на его связь с бароном, даже не заметил. Как только выдастся спокойная минута на распределение униаров, исправлю это упущение». Миновав несколько поворотов и поднявшись по очередной винтовой лестнице, мы остановились у кованой овальной двери. Водлар жестами приказал нам с Виллом встать со щитами впереди, а Мефану держаться позади, после чего потянул за ручку, и мы вошли внутрь, оказавшись в просторном кабинете казначея. Массивные полки с кожаными гроссбухами, мягкие кресла и диван, опрятный камин, на полке которого стояли какие-то диковинные статуэтки, тумбы с наполненными дорогим алкоголем графинами, белые шторы на окнах и большой стол, на котором бросались в глаза мерные весы и куча мешочков, не говоря уже об аккуратных столбиках монет и россыпи драгоценных камней. Вот за этим столом и сидел в высоком кресле молодой веснушчатый парень, который при нашем вторжении испуганно вскочил на ноги. Убедившись, что в комнате нет никого, кроме нужного нам человека, Водлар положил руку на эфес меча и жестким взглядом уставился на парнишку. «Рэй Фергюс, мы здесь по распоряжению милорда Драйтерна. Я уполномочен задать вам несколько вопросов». «Вопросов?» Племянник казначея непонимающе захлопал округлившимися глазами. «Каких вопросов?» Он перевел взгляд на потеющего Мефана. «Дядя, что происходит?» «Фергюс, племяш, не стоит переживать!» Толстяк натянуто улыбнулся и сделал шаг вперед, но остановился, опасливо косясь на капитана. «Просто наш милорд, да вославится его имя в веках, хотел узнать о тебе и о советнике Балис Брас-Леофилемском. Так что ничего не бойся и просто откровенно и наискреннейше отвечай на все вопросы капитана, хорошо?» Свои слова Мефан непроизвольно сопровождал нервной жестикулировкой и покусыванием губ. Все это не способствовало успокоению побледневшего парня, но тем не менее он часто закивал, сжав одной дрожащей ладонью другую. «Да, конечно. Я отвечу на любые вопросы, которые могут ко мне возникнуть». Внезапно Фергюс вдруг резко навалился на стол, схватил правой рукой нож для разрезания писем и стал лихорадочно раз за разом втыкать его себе в горло. Я среагировал молниеносно. Отбрасываю меч, делаю рывок вперед и прыгаю через стол, врезаясь в самоубийцу и хватая его за руку, которой он продолжал наносить себе удары. Мы повалились на пол, но я тут же приподнялся и уперся коленом ему в грудь, пытаясь оттянуть на себя руку с ножом, но это неожиданно превратилось в не такую уж и простую задачу. Фергюс оказался дьявольски силен. Даже захлебываясь кровью, он продолжал упорно тянуть к своей шее острейшее лезвие, несмотря на все мои усилия. И когда сталь уже наполовину вновь вошла в его плоть, подскочивший Вильяр попытался влить ему в рот и расплескать на раны зелье лечения, но уже было поздно. Раздался булькающий хрип, и рука с ножом расслабилась, глаза закатились, и по телу юноши прошла последняя судорога, а потом он затих. Тяжело дыша, я медленно поднялся, не сводя взгляда с бледного лица и разорванной шеи, все еще с трудом веря в произошедшее. Что же он такое знал, раз без раздумий пожертвовал собственной жизнью? Да и вообще-то каким преданным и безбашенным надо быть, чтобы сотворить с собой такое? В голове не укладывается. Я обошел ошарашенно сидящего на полу Вильяра и, подобрав Халдорн, вернул его в ножны, при этом невольно покосившись на в ужасе прижавшегося к стене Мефана. Проследив за направлением его взгляда, хмуро посмотрел на залитый кровью стол, а затем подошел к казначею и протянул раскрытую ладонь. «Верните мой кинжал». Толстяк тупо уставился на мою окровавленную руку. «Мефан!» Он вздрогнул. «А?» «Кинжал!» «Да, конечно, сейчас». Вытащив из-за пояса клинок, он передал его мне, а потом на слабых ногах побрел к столу. Остановившись у края, долго смотрел на тело племянника. Покачнувшись, Мефан судорожно ухватился за столешницу, а затем бухнулся в кресло. Некоторое время он ничего не делал, но затем вдруг подтянул к себе один из толстых гроссбухов, открыл его и принялся водить пальцем по плотно подогнанным друг к другу строчкам, при этом беззвучно шевеля губами. «Мефан», — окликнул его мрачный Водлар, — «что ты делаешь?» Казначей в ответ замотал головой. «Я не уйду отсюда, пока не просмотрю каждую бумагу. Я обязан узнать, что натворил бедный Фергюс по наущению этого подонка Балиса. Мне надо... Нет, я должен... Да, точно, ты должен разобраться». Он облизнул губы. «Да, во всем. абсолютно во всем разобраться. Отведя взгляд от бормочущего себе под нос казначея, я еще раз обвел глазами кабинет и остановил их на шторах. Нахмурившись, подошел к ним и задумчиво потрогал пальцами мягкую белоснежную ткань. А ведь может сработать. Капитан, я обернулся к Водлару. У меня есть идея. «Лять, лять, лять!» Крепко сжав меч и поднимая щит повыше уставшей рукой, Бордж бежал рядом с товарищами вверх по улице, и его взгляд нервно метался по сторонам. Из круглой сотни их отрядов живых осталось около половины. И самое паршивое, что все они умерли зря. Замок захватить не удалось, контроль над внешними воротами не установлен, связь с группами в пепелке оборвалась, а большую часть добычи пришлось бросить. Бордж невольно оглянулся через плечо на молчаливо бегущего капитана. «Так не должно было случиться, ведь капитан Ангус, которым он так восхищается, никогда не ввязывается в сомнительные, а уж тем более в провальные авантюры». «Нет, нет, нет, нет, у их лидера наверняка есть хитрый план, который, как и всегда, приведет их к победе, славе и богатству. Иначе просто и быть не может». Они свернули за угол и внезапно нос к носу столкнулись с мгновенно ощетинившимися оружием солдатами. Бордж уже был готов ринуться в атаку, но тут заметил белую ткань на левом плече противников и облегченно вздохнул. Свои. Стоящие напротив них воины тоже признали союзников и опустили клинки. «Вы с какого направления?» Капитан Ангус вышел вперед. «От замковых врат». К нему навстречу шагнул воин в стальном доспехе и шлеме с решетчатым полузабралом, закрывающим лицо. Попытались прорваться внутрь, но лишь потеряли своих и отступили. Ангус кивнул. «Да уж, эти твари окопались там знатно. Нам и самим досталось. Как насчет объединить силы?» Воин пожал плечами. «Не имею ничего против. Куда двинемся?» «На портальную площадь». Капитан огляделся вокруг, всматриваясь в окружающие их дома. «Прошмыгнем по переулкам и выйдем прямо к ней». «Ты уверен?» «Беспокоишься из-за того, что не было сигнала к отходу?» Ангус, понимающе усмехнулся. «Не переживай. Даю руку на отсечение, что очень скоро мы его услышим. Захват города ведь провалился, это и тупому понятно. Так что не вижу смысла и дальше проливать кровь своих людей. И я даже уверен, что наш наниматель уже давно там, готовится драпать со всех ног». Он указал рукой на себя. «А я не хочу, чтобы меня кинули и сделали крайним. Думаю, и ты тоже». «Хм, разумно. Мы с вами». Капитан отдал приказ, и дальше они побежали уже объединенным отрядом. Рядом с Борджем пристроился однорукий воин с заряженным арбалетом, чье обожженное лицо без труда можно было разглядеть за открытым шлемом. «Как дела, приятель?» Арбалетчик дружелюбно улыбнулся. «Устал, небось?» «Как собака», — честно признался Бордж. «А хочешь, помогу с этим?» Он с надеждой посмотрел на однорукого. «В смысле, у тебя что, есть бодрилка?» «Ага». Стрелок оскалился. «На, взбодрись!» Он направил арбалет ему в лицо и нажал на спуск. Натужно дыша и сгибаясь под тяжестью набитого добром мешка, Багвелл, нервно облизывая пересохшие губы, упорно тащился по самым темным закоулкам города. Он стремился убраться как можно дальше от центра, найти спокойное местечко где-нибудь в ремесленном районе и тихо переждать поднявшуюся бучу. Он не был идиотом и прекрасно понимал, что переворот полетел ко всем чертям и пора драпать. Хотя, конечно, он мог и ошибиться, и на самом деле их братья сейчас успешно перерезают глотку барону и врываются в сокровищницу. Так не стоит ли вернуться? Багвелл потряс головой и поудобнее перехватил мешок. «Нет, в бездну. Лучше перестраховаться. Если победа будет за корешами, то он всегда сможет вернуться, соврав что-нибудь о своем долгом отсутствии. А вот если всех порешат, что более вероятно, то его навара хватит, чтобы кутить весь Ледабрь на полную катушку». Наемник в очередной раз поправил свою солидную ношу и, закусив нижнюю губу, ухмыльнулся. «Спасибо старине Тедди за его долю. Он, конечно, не хотел ее отдавать, но несколько ударов сталью в бочину помогли ему передумать. Эх, что ни говори, о хорошем он был напарником. Даже жалко как-то. Внезапно из темной ниши, которую он только что оставил позади, бесшумно вышла высокая фигура и сильным ударом ноги опрокинула его на землю. Багвелл вскрикнул от неожиданности и едва успел выставить перед собой руки, чтобы не пробороздить лицом камни. Он тут же выхватил из-за пояса нож и развернулся, но его руку вдруг крепко схватили и сломали одним ударом в локоть. Наемник заорал от боли, но его крик грубо прервали, стиснув горло широкой ладонью и повалив на спину. Беспомощно дергаясь и хрипя, последнее, что Багвелл увидел выпученными глазами, была татуировка высокой башни с внутренней стороны левого предплечья. Кот по имени Харуд сидел на краю крыши, помахивая хвостом и лениво наблюдая за копошащимися внизу людьми. С виду он был абсолютно спокоен и расслаблен. Но опытный человек, бросив лишь один взгляд на его едва заметно двигающиеся усы и уши, сразу бы понял, что это не так. Харуд был на охоте. И сейчас он терпеливо ждал, когда же цель угодит прямо в его цепкие лапы. Конечно же, он не был обычным котом. Вряд ли силпата с человеческий рост, облаченного в темный кожаный доспех, можно назвать обычным. Но в Древнире к представителям его расы давно привыкли, и они были одними из немногих, кто мог свободно жить как среди мира людей, так и среди мира животных. Ну, еще бы было иначе. Искусные ювелиры ведь нужны всем. И в мирное время Харуд был именно таким. Старый опытный ювелир, практически один из самых лучших в Рейтерфолле. Вот только пушистая внешность бывает обманчива. И хотя вертикальные зрачки охотника следили за каждым движением под его ногами, мыслями он был далеко отсюда. Значит, если верить словам старины Сидиуса, город посетил член Ордена Хранителей Светочи. Причем нет гарантии, что он был только один. Любопытно. Что им нужно в Рейтерфолле? Пришли проверить сохранность сияния? Или все намного хуже, и мрак ночи погасил пламя свечей? Надеюсь, это не так. Иначе... Ухо Харуда дернулось, уловив сигнал с востока. С легким любопытством посмотрев в ту сторону, он через несколько долгих минут наконец увидел бегущий по улице отряд брасилистов. Большой. Душ 80 точно есть. Сузив зрачки в две вертикальные щелочки, он присмотрелся к белой ткани на их плечах. Чисто. Своих там нет. Только враги. Харуд взял в руки лежащий у его ног хищный изогнутый черный лук, наложил на тетиву стрелу и поднялся на ноги, прицеливаясь в идущих внизу людей. А вместе с ним поднялись десятки теней на соседних крышах, единственным светлым пятном на которых был едва различимый блеск острых наконечников. Миг, и воздух наполнился свистом, несущей смерть стали. Взведя арбалет при помощи механического рычага, я вложил в паз новый болт и устало осмотрелся. Часть воинов Рейтерфолла ходила среди лежащих на земле стонущих тел и добивала выживших брасилистов, а другая, так же как и я, приводила в порядок снаряжение и обрабатывала раны. Хотя последних было немного. Все-таки наши внезапные атаки не давали противникам опомниться и оказать достойное сопротивление. Я опустил взгляд на раскинувшего руки парня, чьи мертвые глаза уставились в светлеющее предрассветное небо. Выслушав мою идею, Водлар тут же принялся за ее реализацию, но Кривглазиан внес одно очень полезное изменение. Оно заключалось в том, что мы крепили к левому плечу не белую ткань, а ярко-красную. Вот только после хитрого зачарования магистра все белоплечники видели ее именно как белую. Таким образом, мы могли различать своих, даже влившись в ряды неподозревающего обмана врагов. И пока что все шло гладко. Не знаю, каковы успехи других отрядов красноплечников, но эта уничтоженная нами группа брасилистов была уже третьей по счету. «Выдвигаемся!» — прозвучал зычный приказ Легранда, и мы отправились дальше, оставив позади окровавленные трупы. Водлар поставил Драксана во главе нашего отряда, сформированного из остатков безродных, моих товарищей и части его личного состава. Всем нам выдали качественное, но не бросающееся в глаза обмундирование, снабдили парными эликсирами исцеления, обезболивания и бодрости, а также каждому досталось по руниру волшебного доспеха. Магам повезло чуть больше. Им отрядили еще и по два флакона восстановления пустарной энергии. Мы двигались по западной стороне города, приближаясь к одной из главных улиц, по которой планировали отправиться к портальной площади. К ней сейчас стягивались все наши основные силы. Но как только мы вышли на нее, мои планы кардинально поменялись. Дым. Густой дым валит с той стороны, где находится выживший. Вейри. Драксан, идите дальше без меня, я догоню позже. Легрант не стал задавать лишних вопросов, а я не стал ждать разрешения, со всех ног бросившись бежать. Вот только я оказался не один. Биара, Вирхем, Гобля, Вильяр и Берта неслись следом за мной. «Плохо дело!» — закричала Биара, едва нашим глазам предстало объятое пламенем здание, из которого в этот момент появилась кашляющая Фиолина, едва волоча под руку одного из пациентов. «Берта, Вирхем, помогите раненым!» Я на бегу указал на людей, которых ученице Вейри удалось вытащить из огня. «Фея!» Я отбросил арбалет и подхватил пошатнувшуюся девушку, а Вилл перенял у нее больного и оттащил к остальным. «Фея, где Вейри? Внутри еще кто-нибудь есть?» Захлебываясь кашлем и заливаясь слезами из покрасневших глаз, она все же выдавила из себя. «Та... там...» Быстро опустив ее на землю, я закрылся активированным щитом светочи, ворвался в полыхающий дом и понесся на второй этаж. Взлетев по горящей лестнице и давясь от лезущего в лицо дыма, увидел, как голова выжившего пытается поднять с кровати обгоревшего мужчину. «Вейри!» Алхимик едва ли смогла разглядеть меня сквозь слезы, но голос мой узнала сразу. «Саргон, хватай кого-нибудь и тащи наружу!» Бежавшая позади Биара грубо оттолкнула меня и бросилась к ближайшему пациенту. Ее примеру тут же последовали Вильяр и Гобля. Я же кинулся к дальним койкам в поисках Сиэрда, которого не заметил среди спасенных на улице. Жаброид нашелся быстро, и слава древним, был жив. Подскочив к нему, опустил его ноги на пол, схватил за руки и перекинул полубессознательное тело через плечо. Но едва я преодолел половину пути до лестницы, как пол под ногами затрещал и стал проваливаться вниз. Зарычав, отдернул голову от хлынувшего из пролома снопа искр и попятился. «Саргон!» — закричала Биара, прижав к себе одноногую женщину, но внезапно обрушившийся перед ней потолок заставил ее отступить к выходу. «Уходи отсюда!» — заорал я, что есть мочи. «Вали на фер! Я выберусь!» Крыша надо мной заскрипела и обвалилась, так что я едва успел метнуться к стене. Кашляя и задыхаясь от жара, больше не стал медлить. Сорвавшись с места, ринулся вперед по остаткам разваливающегося пола и, выставив перед собой щит, с воплем протаранил горящую стену, выпрыгнув прямо на лестницу. Сухнувшим в пятки сердцем и перекошенным лицом, я видел стремительно приближающиеся ступени, на которые через долю мгновения приземлился ногами. И не знаю, каким чудом мне удалось не упасть, но я смог оттолкнуться от них и по инерции перепрыгнуть дальше, проскочив так до самого низа и уже не останавливаясь выбежать наружу. Меня тут же обступили друзья и помогли стащить Сиэрда на землю. Вирхем сразу принялся колдовать исцеляющее заклинание, и я отступил в сторону, чтобы не мешать ему. Откашлившись и придя немного в себя, растер нежелающий открываться глаза и внимательно осмотрелся. Слава Эмери, все здесь. Все выбрались. Облегченно вздохнув, я сел на землю, стянул шлем и достал флягу с водой, крепко к ней приложившись. Сердце бешено колотилось, и меня все еще трясло от напряжения, а вдобавок к этому не хватало воздуха и ужасно подташнивало. Похоже, мой организм все-таки на пределе. Хотя это и не удивительно. Я на ногах с самого сражения с пастухаром Энкеладом. И это еще если не считать кучи выпитых исцеляющих, обезболивающих и бодрящих эликсиров, злоупотребление которыми тоже вряд ли можно назвать полезным. «Саргон?» Я поднял взгляд на подошедшую Вейри. «Выпей это». Она присела рядом и протянула небольшой флакон с зеленой жидкостью, при этом озабоченно смотря мне в лицо. «Оно нейтрализует интоксикацию». Хотел было поблагодарить, но лишь закашлялся и просто влил в себя новую порцию зелья, положительный эффект от которого стал проявляться уже спустя несколько секунд. Видя, что мне стало легче, целительница расслабилась и устало улыбнулась. «Спасибо, Саргон», — тихо произнесла она. «Без тебя и твоих друзей я бы не смогла всех спасти». Она устремила взгляд на горящий дом, я же протянул руку и сжал ее дрожащую ладонь. «Я рад, что нам всем удалось выжить, госпожа Вейри. Это самое главное». Женщина тяжело вздохнула и накрыла мою ладонь своей, и в этот момент она выглядела как никогда старой и измученной. Ты прав, конечно же. Да и ущерб, честно говоря, небольшой. Зелья-то все в подвале лежат, и огонь вряд ли до них доберется. А стены несложно новые построить. Вот только быстро помочь новым раненым я уже не смогу. Она поджала губы. Барону удалось прижучить этих выродков, не знаешь? Почти. Я хмуро взглянул на уже совсем посветлевшее небо, пусть местами и затянутое дымом пожарищ, и с неохотой поднялся на ноги. Нам пора идти, госпожа Вейри. Но как только все закончится, я вернусь. Хорошо. Пусть древние благоволят тебе. И еще раз спасибо. С улыбкой кивнув, я направился к своим. Гобли, останься здесь для защиты. Остальные за мной. Я посмотрел на уходящую в сторону портальной площади дорогу. Пора заканчивать эту лядскую вечеринку. Мы подоспели как раз вовремя. Армия Рейтерфола плотным кольцом окружила портальный круг, на котором ощетинились оружием остатки брасилистов. Но враги не тешили себя иллюзиями. Их осталось чуть больше сотни, и даже с поддержкой нескольких выживших магов долго протянуть они были не способны. И тем не менее они продолжали стоять, закрывая спинами своих командиров, что замерли в самом центре, рядом с лидером неудавшегося переворота. Я скривился и из-под лобья уставился на этого ублюдка. Балис Брассалофилемский. Лядский выродок стоял там, гордо выпрямившись, и скользя надменным взглядом по лицам усталых солдат, которые должны были сегодня отправиться к Баглорду, если бы его планам довелось свершиться. А подле него нервно грызла ногти бледная женщина, то и дело затравленно озирающаяся вокруг. Видимо, это и есть двоюродная сестра барона. Ряды воинов расступились, и вперед выехал Дерриар Брантар Драйтерн, облаченный в полный пластинчатый доспех из белой стали, а за спиной была видна рукоять большого двуручного меча. По правую руку ехал его сын Вельхарк, а по левую магистр Кривглазиан. Остановившись у самой границы магического барьера, которым окружили себя белоплечники, барон начал говорить, и в воцарившейся тишине его голос разносился по всей площади. «Хвалю тебя, Балис! Тебе удалось застать меня врасплох! Провернуть под самым носом все это!» Он осмотрел стоящих перед ним брасилистов. «Не каждый способен на такое!» «Благодарю вас, милорд!» Бывший советник поднял руку и изобразил издевательский поклон. «Хотя вынужден отметить, что мне не пришлось сильно стараться, чтобы обвести вокруг пальца вашу хваленую охрану и соглядатаев. Абсолютные дилетанты и непрофессионалы!» Дерриар сдвинул брови и сжал губы. «Как бы то ни было, ты проиграл, Балис. Сдавайся. Все кончено. Сложи оружие, и я обещаю, что суд будет справедливым». Брассел цокнул и закатил глаза. «Увы, многоуважаемый родственничек, я вынужден отказаться от столь щедрого предложения. У меня немного другие планы, более интересные, чем обитание в твоей комфортабельной темнице. Так что прошу меня простить...» Он вновь поклонился. «Но мне пора покинуть ваше гостеприимное общество. Дорогая?» Он слегка отставил локоть, и его жена тут же вцепилась в него. После чего стоящий за его спиной маг извлек из длинного свертка какой-то странный жезл с большим шарообразным навершием, увидев который, барон тут же взревел: «Ломайте барьер! Достаньте эту сволочь!» Последние слова едва слетели с его губ, а на купол со всех сторон уже обрушился ливень из разрушительной магии и смертоносной стали. Я тоже не стал отсиживаться в стороне и внес свою лепту в разверзшийся хаос. «Волклазар!» Вновь и вновь я в ярости посылал один волшебный снаряд за другим, искренне желая, чтобы именно мой удар сокрушил защиту и добрался до холеной офилемской рожи. Меня захлестнула абсолютная и незамутненная ненависть, которой я с радостью отдался без всякого остатка. Я желал отомстить за ту кровавую резню, которую он тут устроил. Воздать ему за всех убитых, погибших сегодня по его вине. Никакой пощады, только месть, только возмездие. Окутавшее купол пламя на мгновение расступилось, и наши с Балисом взгляды встретились. Он узнал меня. Узнал, и его губы растянулись в насмешливой улыбке. И в это мгновение я абсолютно четко осознал, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы убить его. Где бы он ни был, где бы ни скрывался, я найду его. Найду и заставлю сполна ответить за содеянное. Внимание! Получен изъян «Личный враг 2». Вы всем сердцем и душой ненавидите Бориса Брассела Филемского и желаете его смерти. При победе над личным врагом вы получаете все униары из его расходного и несгораемого запасов. Вражеский колдун воткнул жезл в специальное отверстие в центре портального круга, и шарообразное навершие распустилось, явив символологический рунный диск, буквы которого загорелись прямо в воздухе ядовитым зеленым светом. Молниеносно набрав на протекции нужную комбинацию, маг опустил руку на диск и вдавил его вниз. Миг, и бывший советник барона исчезает во вспышке вместе с остатками своего небольшого отряда.